Лучшая приманка — кусочек собственного сердца. Но ведь он его схватит и не выпустит. Опасное дело. Джози поняла это уже в первый год работы. Однажды она заболела гриппом и неделю не появлялась в клинике, и у троих детей, ее подопечных, произошло резкое ухудшение. Один мальчик совсем перестал есть, его пришлось кормить искусственно. Другой забыл все слова, которым она его научила. Девочка забросила игрушки, играла только с собственными какашками. Джози поняла, что она в ловушке любви. Но было уже поздно, а потом пришла настоящая беда. Белый прогулочный пароходик проплыл мимо причала. Плеснул на него гладкой длинной волной. Туристы толпились на верхней палубе. Под дулами их фотокамер рыбаки оживились, разом начали менять наживку на крючках. Остатки тумана цеплялись за высокие фермы моста. Пришла настоящая беда. То есть самое обычное дело. В местный колледж приезжал на месяц аспирант из Индии. В лиловой челме, омытой водами Ганга, овеянной мудростью Будды. Как тут устоять? У Джози с ним завязался пылкий роман. Аспирант уехал, обещал писать, звонить. Исчез. А через 2 месяца Джози поняла, что так называемый «неизгладимый след» остался не только в ее сердце. По ее взглядам, избавиться от ребенка — это убийство. А по взглядам ее начальства, внебрачный ребенок — это что-то недопустимое. Потому что клиника существует на деньги Большого католического фонда. Они не принимают на работу даже разведенных. А уж когда заметят растущий живот, сразу уволят. Джози позвонила мне в полном отчаянии. Для нее потерять своих подопечных — все равно, что потерять собственных детей. А что было делать? Она плакала по телефону. Я прыгнул в машину и помчался к ней. Застал ее в слезах. Будто она плакала все 2 часа, что я ехал. И тогда мне и пришел в голову этот авантюрный план. Но как же? Они ведь знали, что вы брат и сестра. В том-то и дело, что нет. То есть в клинике знали, что у Джози есть братья, но никогда меня не видели. Поэтому Джози смогла представить им меня как своего жениха. Мистер Сэм Визерфилд, подающий надежды кинорежиссер-документалист, вынужден разъезжать по всему свету, выполняя задания разных студий. И мы объяснили, что свадьбу устроим в Коннектикуте, якобы у моих родителей. Уехали только на 2 дня и вернулись как бы мужем и женой. Купили новую квартиру, новую мебель. Все нам поверили. Нам ведь не нужно было притворяться, что мы любим друг друга. Это было видно с первого взгляда. А потом меня якобы послали в долгую заграничную командировку. Но к моменту рождения Астеры я вернулся. Прожил там чуть не 2 месяца. Полине сказал, что получил заказную работу в Пенсильвании. В фирме взял отпуск. Помогал Джози на первых порах. Но вскоре снова уехал. И теперь уже якобы навсегда. Якобы бросил ее, такой подлец. И этого подлеца мне было поручено отыскать. Да, и ты меня нашла. Пойми, мы ж не могли разыграть развод. Ее бы сразу уволили. И все ее подопечные дети свалились бы обратно в свои одинокие пещерки. Она не могла этого допустить. А к брошенной жене с ребенком на руках только сочувствие и понимание. Чем мы можем вам помочь?